Он рассказал им свою историю, и те согласились присоединиться к нему, предложив 10% добычи за предоставленные сведения. Он улыбнулся с насмешливым удивлением и объяснил, что рассчитывал предложить им столько за физическую работу. Они приказали шоферу остановить Кадиллак. Мэнло открыл дверцу машины, но замешкался, напомнив им, что сообщил все, кроме имени владеющего 100 000 долларов человека. Он пояснил, что если ему придется заниматься этим делом, то справится и один, что он просто надеялся на разумный деловой подход американской организации, с какой бы стороны закона та ни оказалась. Тогда они заявили, что их вполне устроит 3/4 добычи, и он, захлопнув дверцу, снова уселся поудобнее и улыбнулся. Торговля началась всерьез. Они выглядели такими самоуверенными, что Мэнло уже и не помышлял самостоятельно справиться с этим делом, поэтому торговался упорно и умело. Когда он, наконец, вылез из машины, у него имелась договоренность разделить добычу в соотношении 60-40 в свою пользу. Но, кроме того, осталось тяжелое предчувствие, что организация нацеливалась получить все 100%. Ну да ладно. Отличник школы коммунистических бюрократических интриг, Мэнло рассчитывал достойно выйти из данной ситуации. Помощники пришли к нему на следующий день. Медленно операция стала приобретать зримые очертания. Он вынужден был сообщить им имя Кейпера, и оказалось, что у организации имелась связь в доме помощника посольства со служанкой по имени Клара Стоппер. Кларе предложили 10%, которые она все равно в действительности так бы и не получила. Та стала активным и целеустремленным участником группы. Действие развивалось последовательно, без сучка и задоринки, пока неожиданно на горизонте не возник Гэнди Маккей. Его заигрывания с Кларой несли для дела скрытую угрозу и были подозрительны. Возможно, кто-то еще охотится за этими деньгами. Возможно, из организации произошла утечка информации. Слишком много неопределенности, а это опасно. Мэнло приказал захватить Гэнди и допросить. И с этого момента события обрушились, как попавший в штопор самолет. Одно неожиданнее другого. Мэнло крутился и изворачивался, постоянно балансируя на краю пропасти. И вот все прояснилось. Пыль осела, ситуация изменилась коренным образом. Организация больше не являлась частью плана. Спенник мертв. И тогда Мэнло сжег за собой мосты. Отныне он не мог изменить свои планы и вернуться домой, даже если бы захотел. Мэнло попал в союз с этими неожиданно появившимися людьми, Паркером и Маккеем, в союз, который ему весьма не нравился. Хотя, кажется, должен бы быть благодарен этим двум профессионалам. Уже в самом начале знакомства они спасли ему жизнь, а потом еще и упростили ограбление, сделав его значительно совершеннее плана организации. Кроме того, хотя и не прямым образом, они подтолкнули толстяка в мир секса. Бет Харроу, такая длинная, изящная, такое упругое тело, такой активный и желающий секса участник. Как раз то, о чем он мечтал, глядя во все глаза на стюардессу в самолете. Как раз то, о чем он постоянно думал, если мысли не были заняты этими 100 000 долларов. Все его помыслы воплотились в Бет Харроу. В ту ночь он подождал, пока Паркер и Маккей заснут. Поднялся со своего ложа на полу и с ботинками, пиджаком и галстуком в руках вышел в холл. Оделся, пригладил блестящие черные волосы пальцами и поправил брюки. Он тихонько постучался в двери номера 512 и спустя несколько секунд услышал скрип кровати и легкий отклик. «Открыто!» Вошел. Единственным источником света в комнате была лампа на прикроватном столике. Света интимного, желтовато-янтарного. Она лениво лежала на кровати, укрыв одеялом свое невероятно длинное тело. Светлые волосы обрамляли лицо на подушке. Она взглянула на него с удивлением. «О, это вы! Вы снова ожидали увидеть нашего приятеля?» Вероятность того, что здесь появится Паркер, его не радовала. «Этого сукина сына!» Она, по-видимому, была очень зла на Паркера. «Не подадите ли мне сигаретку, а? Вон там, на туалетном столике». «Безусловно, если позволите, я присоединюсь к вам». «Будьте как дома». Желание таращить глаза и хихикать, как на борту лайнера, становилось в нем все сильнее и сильнее. Он изо всех сил боролся с ним, сохраняя привычный и воспитанный вид, когда подносил сигарету и склонялся к ней с зажигалкой. Ее карие глаза, глубокие и понимающие, не мигая, смотрели в его собственные. Он выдержал этот взгляд и обаятельно улыбнулся. «Благодарю», — сказала она и выдохнула дым в сторону от него. Потом похлопала по кровати рядом с рельефно выделяющимся бедром. «Присядьте». «Вы в высшей степени добры». Постель прогнулась под его весом, и ее тело чуть качнулось к нему. «В каких вы отношениях с Паркером?» — внезапно спросила она. «А-а-а!» — воскликнул он. «Совершенно случайных. Странно, но именно об этом я хотел спросить вас. Конечно, вы дама, поэтому я...» «Паркер, это в жопе боль!» — скривилась она. «Извините, если я вас шокирую». Она его действительно шокировала. Жаль, что у него на родине не разговаривали в такой манере. Он улыбнулся, чтобы скрыть смущение. «Вы точны во всем, моя дорогая, и ваша фраза восхитительно точна. Мое имя, которое наш общий приятель не счел нужным сообщить вам, Агюст Мэнло». «Вы мне сами его тогда назвали, помните?» «О, да, я это сделал». «Почему вы так нервничаете?» «В высшей степени извиняюсь, не ожидал, что это так заметно». «Паркер не вернется, если вы волнуетесь по этому поводу», — успокоила она. «Конечно, частично волновался и из-за этого», — откровенно признался он. «Что же касается Паркера, то наши отношения с ним в высшей степени мимолетные и необходимые в силу обстоятельств». «Я могла бы сказать то же самое», — с ожесточением подтвердила она. «Мне хочется спихнуть этого ублюдка со скалы». «Моя дорогая леди, как быстро мы пришли к полному единству взглядов!» Сначала она не поняла, слегка нахмурилась, усваивая сказанное, а затем, внезапно, на его улыбку ответила ослепительной своей. «Меня зовут Бет Харроу», — представилась она. «Я очарован!» И он действительно имел в виду то, что сказал. Наклонившись, погасил в пепельнице сигарету. «Паркер сообщил мне о статуэтке». «Я не знала, что Паркер когда-нибудь что-нибудь говорит». «Он не болтун, нет, но все же сказал мне о статуэтке. Для, если можно так выразиться, взаимного укрепления доверия. Что сообщил ему я, в данный момент не имеет значения. Об этом можно поговорить в другой раз». «Иметь женщину, подобную этой, и в ее обществе потратить 100 000 долларов? Какая восхитительная мечта! Какая еще более восхитительная реальность!» «Если я правильно понимаю, ваш отец заплатил за статуэтку авансом 50 000 долларов?» «Авансом и наличными», — кивнула она. «Кроме того, у нас есть нечто, что хотелось бы Паркеру получить, и это нечто он получит позже». Что-нибудь ценное? Ни для кого, кроме него самого. А, так, моя дорогая, я хотел бы вам задать наводящий вопрос. Он заплатит. Извините, мой отец заплатит снова. Если у Паркера не будет статуэтки, а она окажется у вас, и вы захотите ее продать, он вновь заплатит. Еще 50 тысяч. Вряд ли он пойдет так далеко, но, возможно, 25. Мэнло пожал плечами. Я не жаден. Готова поспорить, что нет? Он наклонился к ней ближе. Еще один вопрос, моя дорогая. Что на этот раз? В моей стране женщины ложатся в постель в огромных белых хлопковых мешках. А что надевают женщины на ночь в Соединенных Штатах? Зависит от женщины. Ну, вы, например. Кожу. Кожу? Вы имеете в виду, что на вас нет никакого белья? Это именно то, что я имею в виду. Невероятно, удивился он. Вы мне не верите? В ее глазах был насмешливый вызов, руки сжали верхний край одеяла. Если вы докажете справедливость своих слов, ответил он, то хочу предупредить, я не отвечаю за последствия. Правда? Руки сверкнули, и одеяло было отброшено, обнажив ее до колен. Он еще ни разу в жизни не раздевался так быстро. Не стянув и наполовину носок, он уже погрузился в постель, возвышаясь над ней, как дирижабль. Ее карие глаза потемнели, тело стало тверже и более упругим. Внезапно он ощутил себя рядом с пантерой. Он говорил ей массу всяких слов на своем родном языке, пока не перехватило дыхание, и с того момента просто прилип к ней. Когда все закончилось, они выкурили по очереди одну сигарету. Немного поговорили. Он поднялся и стал одеваться. «Я встречусь с вами в Майами, надеюсь, очень скоро и со статуэткой». «Вы запомните название отеля?» «Оно твердо отпечаталось в моей памяти». Он взял из ее пачки последнюю сигарету и закурил. «По-моему, лучше вам уехать утром, как просил Паркер. Он упрям и непредсказуем. Не хотелось бы, чтобы что-то нарушило мои планы». «Ладно», — ответила она. «Тогда до встречи в Майами». Он вернулся в номер Паркера и забылся в приятно утомленном сне, наполненном сладкими мечтаниями. Наблюдая эти два последних дня Паркера и Гэнди за работой, он все более и более восхищался их профессионализмом. Первоначально он рассчитывал остаться с ними все ограбление и отступление. Пусть отработают все детали операции, а тогда уж... Но ближе к началу дела он передумал и решил покончить с ними уже в доме Кейпера. В результате подробных и тщательных расспросов он достаточно узнал о маршруте отступления. Завершение операции решил взять на себя, опасаясь неожиданного подвоха от пары самых свирепых волков, с которыми действовал в союзе. В последний день, в пятницу, нервозность и возбуждение так возросли, что он боялся взорваться в любую минуту. С приближением вечера ему все труднее стало контролировать себя. При всем желании они не смогли бы обнаружить у него пистолет, спрятанный за двойным дном кошелька на поясе. Оружие больше напоминало игрушку, особенно по сравнению с имевшимся у Паркера и Маккея. Но зато он достаточно мал, его можно безопасно и надежно спрятать. В нем имелось всего две пули, но при точной стрельбе их вполне достаточно. В вечер пятницы, когда Паркер и Гэнди ушли угонять вторую машину, он переложил пистолет в карман пиджака с надеждой, что им не придет в голову обыскивать его перед проникновением в дом Кейпера. Маккей вернулся в назначенное время. Мэнло нес пустой чемодан, купленный в тот день. Он залез в машину и спросил: «Вам повезло?» «Вполне». Иногда и Маккей был сдержан на язык. С момента, когда он сел рядом с Маккеем в автомобиль и до завершения операции, Мэнло находился в состоянии такого огромного возбуждения, что едва ли помнил себя и свое имя. Операция прошла как часы, и его переполнял восторг, смешанный с ужасным восхищением. Эта смесь действовала на него как наркотик. Они подъехали к дому в огненном кадиллаке, проникли внутрь, вошли в комнату Кейпера с жалкой коллекцией фигурок. И тут, впервые, Мэнло увидел белого плакальщика. С его перевозбужденными нервами он нашел в этой статуэтке глубоко символическое предзнаменование. Для него, в каком-то извращенном понимании, фигурка плакальщика означала окончание траура. Наконец, все оказалось в пределах его досягаемости. Когда в его руках зашуршали ассигнации, они еще не являлись для него деньгами. Он представлял деньги лишь в валюте своей страны. Но ничего, он быстро привыкнет использовать эти незнакомые зеленые бумажки с изображением президентов и общественных зданий. Деньги сыпались из полой фигуры Аполлона, как из рога изобилия, заполняя больше и больше чемодан. В возбуждении, ужасе и удовольствии, которые так сплелись, он дошел почти до обморока. Он набивал карманы и одновременно ласкал зеленые купюры. А когда вытащил руку из кармана, пальцы его сжимали маленький и черный смертоносный пистолет. Оба попытались избежать удара, бросившись в разные стороны и сбивая статуэтки. Но возбуждение Мэнло заканчивалось в его кисти. Рука была спокойна и тверда. Он дважды выстрелил. Оба упали. Они должны были упасть. В один молниеносный миг Агюст Мэнло стал непобедим. Его палец дернулся дважды, и противники прекратили существование. Их продырявленные тела валялись у его ног. Он сунул пистолетик обратно в карман, услышав при этом вновь хрустящее шуршание банкнотов, и поторопился поднять оброненные. Слева у него под мышкой была зажата статуэтка, а оставший значительно тяжелее чемодан оттягивал правую руку. Он раскраснелся, как в лихорадке, и чувствовал себя победителем. Он даже не помнил, выключил ли он свет, когда уходил.